Мария Семенова, «Ведун», из книги «Валькирия», роман «Повести», Москва, ООО, издательство АСТ, Санкт-Петербург, издательство «Азбука», 2001 год. Читает Татьяна Попова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.